Глава 19. После недолгой, но мучительной паузы майор, тряхнув головой, призвал тоску и его людей следовать за ним. Подойдя к куполу, следуя безмолвной тенью за хозяином звездного, друзья в нерешительности остановились, когда перед ними, вспыхнув неоном, распахнулась дверь, мягким свечением своим приглашая всех внутрь. Даже словоохотливый кряж не нашел, что сказать. Внутри купола царила приятная прохлада. Легкий ветерок, казалось, дул со всех сторон одновременно. С такой системой кондиционирования Дизид до сих пор не встречался и отчаянно стрелял глазами в разные стороны в попытках рассмотреть источник подачи свежего воздуха. Свежим он был, вот только явно чувствовалось его искусственность, что, впрочем, не мешало воздуху быть приятным. Так и не сумев отыскать источник, Дизи переключил свое внимание на прочие детали, не менее интересные и удивительные. Если снаружи здание имело форму купола, то внутри об этом ничего не напоминало. Вполне обычное, прямоугольное, а скорее даже ближе к квадрату здание с высоким потолком. Каждая из четырех стен крепились вертикальные направляющие, убегавшие от взгляда в отверстия в потолке и полу. «Лифты? Вот что это такое?» Догадка подтверждалась наличием одной из кабин, к которой они и направлялись. Насколько мог усмотреть Дизи, этот лифт отличался от прочих тем, что кабина могла двигаться только вверх, поскольку проем под ней отсутствовал. Лифт оказался довольно просторным, хотя снаружи могло показаться иначе. Без особого труда все 8 человек разместились в кабине и даже локтями не терлись. В метре от пола над одной из стенок сияла зеленым светом единственная кнопка, которая была немедленно нажата майором, как только замыкающий процесс ее тоска вошел вслед за всеми. «Движение — жизнь!» — многозначительно сказал майор. «А движение вверх?» — с серьезно нахмуренными бровями поинтересовался кряж. «Стремление к лучшей жизни!» — не стушевался майор. «И скажу тебе без тени иронии, я уже наверху. А ты и такие, как ты, сколько бы ни пытались добраться туда, неизменно сорветесь по пути и сломаете себе свои шеи, пригодные только для ерма». Майор с вызовом посмотрел на снайпера, ожидая от того ответных слов или действий. И, судя по его уверенному взгляду, не опасался ни того, ни другого. Кряж изменился в лице, побагровел и, сжав кулаки, сделал маленький шажок навстречу хозяину звездного. В следующий миг произошло то, чего никто ожидать и предполагать не мог. «Молодой человек, вы в гостях, так что придержите свой гнев при себе!» Жестким властным голосом произнес разум, и в то же время саньки подхватили снайпера под руки. «Вы чё, стухли?» попытался вырваться из крепких рук близнецов кряж. «Пустите, вы!» Саньки выглядели так, словно двойку получили, и в попытке замести следы пытались сжечь дневник под партой. А сожгли школу. Они упорно продолжали смотреть себе под ноги, но рук кряжа не отпускали. Спасибо, что хоть выкручивать не стали. Оружие никто ни у кого не отнимал, и Дизи с тихим ужасом перебирал в уме вероятные последствия того, что может случиться, если хотя бы у одного из присутствующих нервы сдадут окончательно, и он нажмет на спусковой крючок. «Отпустите его», — спокойно сказал тоска. Саньки повиновались. Кряж сопел и фыркал, как разъяренный бык, только что ногой не стучал по полу. Но наблюдать за снайпером было не так интересно, как за майором. После того, как саньки безоговорочно повиновались приказу своего командира, он слегка, чуть заметно шевельнул губами, отчего их уголки дернулись вниз. Если бы Дизи не всматривался так пристально в тот момент в его лицо, то этого бы не заметил, но он увидел. Дверь отъехала в сторону, и тоска первым вышел наружу. За ним потянулись остальные. Лифт доставил своих пассажиров в просторный зал, где все без исключения сияло белизной. Потолок, пол и стены были обиты белой кожей или ее заменителем. Нечто подобное можно наблюдать в клиниках, где содержат душевнобольных. А в такие вот комнаты помещают особо буйных. Мебель будто вырастала из пола и являлась с комнатой единым целым. Единственным черным пятном в помещении был черный погасший монитор, сиротливо стоявший на белом, как и все прочее, столе. «Прошу», — майор обвел широким жестом сеятеля комнату. «Располагайтесь где угодно. Разговор будет долгим, так что устраивайтесь удобнее». Не говоря больше ни слова и никого особо не принуждая следовать его примеру, он обогнул длинный узкий стол и уселся в кресло. «Я надеюсь, в стычке с кочевниками мой груз не пострадал?» Он внимательно осмотрел всех, явно ожидая ответа. Тоска подошел к юродивому. «Отдай ему», — тихо попросил он. «Отдайте сами», — ответил разум, скидывая с плеча лямку рюкзака. «Хватит с меня того, что пришлось ползать среди трупов в той машине, чтобы отыскать его». Тоска молча принял рюкзак и водрузил на стол. Никто ровным счетом ничего не понимал. Во всяком случае, Дизи мог так утверждать про себя, Тычка и Кряжа. Что касается остальных, то они явно выигрывали в осведомленности. «Ты все еще не решился открыть глаза?» — роясь в рюкзаке, спросил майор. «Я хорошо вижу и одним», — спокойно ответил Тоска. «Мы собрались для того, чтобы проверить мое зрение. С ним все в порядке. Если это все, то ты зря потратил мое время». «Вот они». Словно не слыша, что ему говорят, майор принялся извлекать и ставить на стол одну за другой четыре бутылки. Те самые, за которыми Тоска и его люди приходили в город, где встретили Дизи. «Вот они, целёхонькие, милые». Майор засветился, забегал. Подхватив долгожданный груз, быстрым шагом пересек всю комнату и, оказавшись в самом дальнем углу, провел странные манипуляции со стеной, отчего-то открыла потайной шкаф, на полках которого выстроились ровными рядами разнокалиберные бутылки. Слишком далеко, чтобы разобрать надписи на этикетках, но достаточно близко, чтобы с точностью утверждать, что это все алкоголь. Разный. От самого дешевого пойла до элитных, спрятанных в пузатые тяжелые бутылки напитков. «Можете брать все, что угодно», — громко, чтобы все слышали, сказал майор. Он возился у бара, открывая принесенный напиток и наполняя им шарообразный бокал. «Кроме этих четырех, мне приходится растягивать удовольствие до следующей перезагрузки, и я считаю это самым большим, если не единственным минусом Стикса. Такие вещи», — он качнул бокалом с янтарной жидкостью, «необходимо доставлять ежедневно». Уже никуда не торопясь, майор вернулся на свое место и, вальяжно усевшись, закинул ноги на стол. «Итак, у вас всех вопросов больше, чем у пехотинцев шеи. Рассаживайтесь. Вначале я озвучу то, для чего вы, собственно, мне понадобились. А затем, если буду в настроении, то отвечу на вопросы, не имеющие к моему делу отношения. Удовлетворю, так скажем, всеобщее любопытство». Люди зашевелились. Тоска уселся напротив майора так, что их разделял длинный стол. Все остальные не решились сесть друг напротив друга и атаковали ряд мягких кресел с одной стороны. Кряж, как человек, лишенный стыда и такта, пританцовывая, подошел к открытому бару и вскоре вернулся с бутылкой и несколькими серебряными стопками, неся их насаженными одна на одну. Башенка кренилась и напоминала небезызвестную башню из одного древнего итальянского города. На немой вопрос Тычка, удивленно вскинувшего бровь, Кряж спокойно пояснил. «Было предложено. Сегодня один черт никогда не побежим». Майор тактично промолчал, никак не отреагировав на то, с каким важным видом Кряж расставляет стопки на столе. Открыв бутылку, в которой оказалась обычная водка, снайпер принялся за обслуживание, не обращая внимания на отрицательный жест разума. «Дело твое, но пустой стакан на столе к беде», — терпеливо пояснил снайпер. Майор сухо покашлял, возвращая к себе внимание. «Тоска», — начал он. «От тебя и от твоей группы мне необходимо одно». Над столом повисла пауза. Майор ожидал вопроса от командира наемников, дабы оживить беседу и не превращать все в скучный монолог. Этот человек грустил, и новые лица подсаливали его пресную жизнь. Прежде чем Тоска успел заговорить, все присутствующие улыбнулись, услышав, как шумно Кряж проглатывает водку, и не менее шумно занюхивает, уткнувшись носом в предплечье. Глядя на него, все умилялись его детской непосредственности. Вот такой взрослый ребенок. Взрослый и до жути опасный. «И что же это?» — приняла игру тоска и, дотянувшись до стопки, предназначенной разуму, подвинул ее ближе к снайперу. «Забей!» Кряжа уговаривать не пришлось. Оторвавшись от рукава, он, не мигнув, даже опрокинул в себя еще одну порцию. На этот раз получилось не так шумно. «Чудо!» — просто ответил майор, скосив глаза в сторону юродивого. «Чудо!» — прошептал разум. Лицо его искривилось и потекло. В прямом смысле слова — потекло. Дизи протер глаза и заметил, что тычок и кряж последовали его примеру. Да, эти трое явно чего-то не знали. Саньки, тоска и майор не обнаружили ничего удивительного в том, что лицо разума менялось на глазах. Словно видели такое не однажды. Тем временем лицо разума изменилось настолько, что найти хоть одну схожую черту с прежним не удавалось. Навалившись грудью на столешницу, как человек очень уставший, юродивый тяжело дышал, словно пробежал марафон. Сейчас разум выглядел моложе, чем прежде. Его шляпа с плащом ему очень не подходили. «Тяжелое превращение», — заметил майор и добавил. «Если бы еще пару недель побродил, то уже и не смог бы вернуть свой настоящий вид». «Да что тут происходит?» — вскочил с места тычок. «Тоска! Сядь на место! Разум метаморф, как и хозяин звездного». «Ты знал?» — встрял в разговор кряж. «Догадывался», — ответил командир. «А почему не сказал? То саньки выкидывают кренделя и крутят мне руки. Потом метаморфы какие-то. Щегол этот». Кряж, не стесняясь, ткнул в сторону майора указательным пальцем. «Которому я с удовольствием маслину меж брок закатаю. Дизи, ты чего молчишь?» Дизи пожал плечами, так и не найдя, что ответить на претензии кряжа. В самом деле, что он мог сказать? Что все происходящее не укладывается в голове? Так тут в Стиксе мало чего понятного. И как относиться к молчанию тоски по поводу загадочных метаморфов? Что сказать Санькам, которые оказались знакомы с майором? Черт их знает. Дизи по привычке просто ждал, пока ему все объяснят. Или не объяснят. Он поднял стоявший напротив него стаканчик и, не раздумывая, выпил. «В самом деле, тоска, что происходит? Я думал, что между нами нет секретов, а ты, оказывается, знаешь больше, чем мы». Тычок указал на себя, затем на снайпера и Дизи. «Ребятки!» — майор несколько раз похлопал в ладоши. «Тихо! Помните, что я говорил? Сначала про дело, затем уж и вопросы можно будет задать». Хозяин звездного сиял, как начищенный самовар. Он был счастлив. Его скука определенно отступала, давая возможность насладиться произведенным эффектом странного явления — превращения метаморфа. «Я тебе сейчас задам вопрос», — закивал головой кряж. «Я тебе сейчас такой вопрос задам, что не унесешь». Он не спеша устроил свою винтовку, облокотив ее на край стола, и потянул из ножен огромный тесак. «Уймись», — тоном нетерпящим возражения осадил кряжа командир. «Не истери». Кряж пыхтел, как паровоз. Его нещадно била нервная дрожь, проступавшая из-за непомерных усилий, которые снайперу пришлось приложить для того, чтобы не пустить в ход свое грозное оружие. «Хрен с вами!» — скорее выплюнул, чем сказал кряж. «Пропадите вы все пропадом!» Он уселся на свое место и, ни слова не говоря, пододвинул к себе стопки, стоявшие напротив саньков. На близнецов снайпер старался не смотреть. «К делу», — вновь напомнил майор. «Я ищу человека. Молодого человека, если точнее быть». «Давно ушел?» — поинтересовался тоска. «Да, 4 месяца прошло. Напридумал себе бог знает что и сбежал. Молодо зелено». Тоска обрел вид делового человека и оборвал ненужную тираду майора. «К делу. Он сбежал, потому что сбежал. Напридумал мальчик себе что-нибудь, или ты его впроголодь держал и мучил, дело 10. Я найду его». «И приведешь место, которое я тебе укажу». «Нет». «Что значит нет?» — искренне удивился майор, отставляя в сторону бокал. Я знаю точно, что найду его. Живого или мертвого, но найду. И поговорю. Я вижу, что ты темнишь. Первое. Ты не сказал, что это за человек. Второе. Я не работорговец. Если он не захочет возвращаться к тебе, то силой я его тащить не стану. А ты уж со своими ребятками сам за ним сходишь. Место скрывать не стану. Майор вновь вернулся к бокалу и, отпив изрядный глоток, с усмешкой сказал. «Дурная логика и дурное чувство морали, не находишь? Если я такой тиран, а ты печешься о жизни этого человека, то просто не ходи за ним. Если я откажусь, то ни я, ни мои люди не покинем этого места. Не темни, майор, тут взрослые ребята. Я так думаю, что моего слова будет достаточно, и ты поверишь, что я, получив заказ, не сбегу. Не в моих правилах. Тем более, что я, честно говорю, глядя тебе в глаза, если я пойму, что парень не желает возвращаться, то я посоветую ему сменить местонахождение. А тебе сообщу только то, где мы с ним встретились. Так что все честно. И перед тобой, и перед моей совестью. Так что это за человек?» Майор осмотрел всех присутствующих и, выдержав театральную паузу, ответил. «Его зовут Чудо. Или, как называет его отец, Продя. Он ксер, очень талантливый ксер. Скрывать не стану, он очень нужен Звездному. И мне, и Разуму». Разум вздрогнул, услышав свое имя. Он повернул голову к майору. Ладони, лежавшие на столе, сжались в кулаки. «Верни мне его. Это ты виноват в том, что он ушел».